Глава 14. Судьба явно была к нам благосклонна. Ничего с первым пациентом, перенесшим, опять же, первую в историю гемотрансфузию, не случилось. Прозовел даже. Но вот когда я Николаю Васильевичу рассказал, что надо делать и почему, он за голову схватился. И тут же упросил меня провести занятия с врачами о подводных и надводных камнях процесса. Каюсь, не хотел, но пришлось. Собралось много народу, человек 100, наверное. Даже не думал, что в институте у Склифосовского столько врачей. Впрочем, там и приглашенные специалисты могли затесаться, не спрашивал. Мероприятие бесплатное, секретов никаких излагать не планировал, так что даже если конюк вдруг решит послушать, не вижу препятствий. Наверное, это было мое лучшее публичное выступление в обеих жизнях. Я пел соловьем, льстил и угрожал. Живописуемые страшилки могли бы поразить даже Стивена Кинга на пару с Говардом Лавкрафтом. Рассказывал и показывал, сначала как для учащихся коррекционных школ для умственно отсталых, буквально на пальцах, потом для желающих просветиться, с аргументацией. Доску в аудитории пришлось обновлять трижды. Рядом стоял и давил авторитетом целый тайный советник Склифосовский. Карандашные грифели скрипели, страницы блокнотов шуршали. Николай Васильевич обязался лично провести опрос. Звучали вопросы, в основном не глупые, демонстрирующие усвоение материала и его понимание. Конечно же, это не помогло. Какой-никакой банк крови создали довольно быстро. И холодильник на льду нашелся, и цитрат для консервации. Много просто незачем. Во-первых, даже с хорошими консервантами, которых у нас еще нет, срок хранения цельной крови примерно месяц. А во-вторых, процедура гемотрансфузии не клестир, показаний не так, чтобы много. Даже тому самому первому мещанину Митрофану Темникову и то можно было обойтись. Справились бы с солевыми растворами, ничего не стряслось. Хотя в хирургии, особенно на фоне кровопотерь, в том числе и во время операции, да, подспорье не слабое. Я в тот день пребывал в самом хорошем расположении духа. Лекция прошла удачно, плюс последний осмотр Моносейна. Рана после операции зажила первичным натяжением, без осложнений. Снял швы. Сам удивился, на восьмой день, а уже все закончилось. И вообще, Николаев Ксентьевич молодец. Все предписания выполнял, режим не нарушал и интенсивно возвращался в норму. Стул наладился, как он и мечтал. Был его на послеоперационной диете не очень много, пища в основном впитывалась в его организм без остатка, но куда попрешь против природы. Ведь основную массу кала составляют вовсе не пищевые остатки, а микроорганизмы, живущие в кишечнике. Короче, член Госсовета осуществил свою маленькую мечту и сходил в утку, как обычный человек, с чем я его и поздравил. Сразу после перевязки я зашел к Склифосовскому, надеясь выпить у него чашку чая, особенно мне понравившегося, и ехать на стройку века. Там тоже все должно завершиться, если не сегодня, то завтра. Молдавско-татарский тандем Баркарь-Гайдулин сработал без нареканий. Будут просить доплату в качестве премии? Да, заслужили. За чаем мы обсуждали возможный приезд его императорского величества в институт. Не то чтобы мое мнение кого-то интересовало, но не о погоде же говорить. Склифосовский жаловался на неизбежные напрасные хлопоты, предшествующие визитам всех больших начальников. Покраска травы, поклейка раскрашенных листьев на деревья и прочая показуха вроде чистки плаца гуталином. И работе это мешает, и персонал нервирует. Ведь как у нас все делается? Проход боссов происходит быстро, им ждать некогда. Постояли, произвели протокольную съемку, коротенькая речь, пробежка по территории, пожимание рук и все. Он улетел, но обещал вернуться. А на смарку хорошо, если несколько дней уходит, бывает и не одна неделя на подготовку тратится. Казалось бы, какова вероятность, что то самое должностное лицо заглянет в кладовку для хранения уборочного инвентаря и полюбопытствует, насколько свежа маркировка и правильный ли цвет краски при этом был выбран. Все знают, что ноль, но швабры все равно стоят новенькие, а надпись на них сделал отдельно приглашенный специалист из Академии художеств. Так что мы вяло ругали власть, но в пределах дозволенного. Предложение использовать для решения проблем насильственное свержение актуальных правителей не звучало. Я крутил в руках фарфоровую чашку с затейливым узором и предвкушал первый глоток напитка, чем-то напоминающего столь любимый мною сягуань. Вот перееду в свою квартиру, заведу себе чайный сервиз от братьев Корниловых и буду сибаритствовать. Хотя почему чайный? Столовый и не один. Второй, так и быть, закажу на императорском фарфоровом заводе. На каждый день. А Корниловский на праздники. Вот какой я буду буржуй. Потом, конечно, сервизы отберут в пользу трудящихся. Меня самого с семи комнат уплотнят до одной, и это будет еще хороший вариант. Кстати, позвольте презентовать. Вспомнил Склифосовский и вытащил из ящика письменного стола большой плотный конверт. Фотографические карточки. Я ведь думал, что про табличку возле операционной. Так, метафора. Но как бы не так. Через день мы фотографировали. Сначала каждый из нас держал латунный прямоугольник с надписью. В этой операционной 21 августа 1896 года профессором Е. А. Баталовым впервые была произведена гемоколектомия по собственной методике. Потом мы вместе. Ну и напоследок постояли возле прикрученного на стену памятного знака. «Спасибо огромное», — улыбнулся я. «Подпишите?» «С удовольствием. И вы мне взаимообразно. Одну общую давайте вдвоем, я ее в рамочку на стену повешу». Чайку попить так и не удалось. Вместо него прибежал какой-то крайне встревоженный молодой врач. На лице смесь предвкушения начальственного ужаса и радости, что в этом перформансе у него только роль почтальона. «Извините, там Темников умирает». Я подорвался, помчался по коридору и лестнице следом за Склифосовским и нашим провожатым. Ведь это не просто пациент, это тот самый, про которого потом историки медицины будут уважительно писать «пациент Т». Символы всякое такое. Именно поэтому интерес. В хирургическом стационаре сейчас смертностью удивить трудно. Попасть сюда вовсе не значит, что самое страшное позади. Госпитальный морг работает круглосуточно. Ничего выдающегося внешне этот самый Митрофан не представлял. Обычный субъект мужского пола в возрасте около 40, на лице отпечаток преимущественно физического труда на свежем воздухе и многочисленных попыток снять накопившийся стресс путем приема дешевого алкоголя в больших количествах. Жиденькие русые волосы, остриженные под скобу, клочковатая борода, желтые от табака обкусанные усы. Сейчас к этому подключились бледность и одышка. Судя по запаху и темным пятнам на простыне, управлять функцией тазовых органов у Темникова не получалось. «Температура, давление, пульс», — прогремел голос Николая Васильевича. «Что случилось?» Вроде отвечать было кому. Медиков собралось довольно много, как на обход заведующего. До профессорского не дотягивали, но больше простого точно. Но в ответ тишина. Никто не решался начать первым. Явный признак упоротого косяка, сделанного руководителем вот этих вот людей в белых халатах. «Так после вливания заплохело Митрофану», — подал голос сосед Темникова по палате. «Жалился, что в груди не сдавило, жар по всему телу, поясница заболела. А потом не выдержал, обтрухался, значит. Доктор Гавриил Тимофеевич побежал куда-то, а он, значит, бледный стал, дышит тяжко». «Перевязочную», — тихонечко прошептал я на ухо Склифосовскому. «Случилась беда? Уменьшая количество свидетелей. Золотое правило медицины. Снижая количество рисков. Что видел сосед? Сделали вливание, непонятно какое, стало плохо. Рядовой случай. А что потом случилось, так кто же его знает?» Николай Васильевич кивнул, скомандовал. Болящего погрузили на появившиеся мгновенно носилки и потащили в перевязочную, а там лишние быстро отселись. «Господин Васин, какое вливание вы производили больному?» — спросил Склифосовский. «Знаю я эти интонации. После таких вот вопросов, заданных бесстрастно, но с примесью металла, очень быстро появляются приказы о выговорах, пишут заявления по собственному, происходит внеочередная аттестация с последующим понижением категорий, а в особо интересных случаях доктор начинает ходить в прокуратуру 5 дней в неделю, как на работу». Я принял решение о повторном переливании крови пациенту. Тут-то я и прифигел. Присмотрелся к Васину. Мелкий докторишка, глаза бегают. Он серьезно? «Во сколько? Какое количество?» — выпалил я. Каюсь, субординацию нарушил. Я тут никто, приглашенный специалист, и лезу впереди присутствующего здесь же руководителя, которому, кстати, и всю ответственность нести, в случае что. «Да, Евгений Александрович, вы про переливание крови больше нас всех вместе взятых знаете», — спас меня Склифосовский. «Отвечайте, господин Васин». 800 миллилитров, примерно час назад начали. «И что, вбухали почти литр крови? За сколько?» Я матерно выругался. Разумеется, про себя. Рядом стояли бледные медсестры. Минут за 15. Боже, почему нельзя отстреливать инициативных дебилов? У меня прям руки зачесались. Доктор Гавриил Тимофеевич, наверное, это желание в моих глазах прочитал, потому что попытался пройти сквозь стену спиной вперед. Не помогло. Навык не сработал. Когда появилась реакция на переливание? Почти сразу, но я счел это. «Помолчите уже», — махнул я рукой. «Катетер в мочевой пузырь, быстро. Венозный доступ лучше с обеих рук. Срочно вливайте солевые растворы, лучше с калием. Давайте продолжим беседу в другом месте, что ли? Оглянулся я на Склифосовского. Да, пойдем в мой кабинет. Мочу принесете, покажете, скомандовал Николай Васильевич. Бедняга Васин поплелся за нами, хотя мне его ни грамма не жалко. Захотелось дураку к славе примазаться? Получай по полной. Я уже примерно понимал, что этот гад натворил, но надо убедиться, и не при подчиненных. Этот принцип не только в армии хорош. Сейчас без свидетелей этого деятеля можно как угодно казнить, но его сотрудники видеть это не должны. «Вы определяли групповую принадлежность крови донора и реципиента перед процедурой?» — спросил я. Вопрос про целесообразность я решил пропустить. Вот это как раз точно не мое дело. «Так ведь известно уже», — ответил Васин. «Вторая. Я счел, что нужды нет». «Пробу на совместимость проводили?» «Нет». «Биологическую пробу вначале?» — безжалостно продолжил я. «Это тоже нет». «Извините, Николай Васильевич, это худший случай. Инициативный дурак, облеченный властью. Скорее всего, там сейчас в полной мере развиваются последствия острого гемолиза, вызванного действиями господина Васина. Так что вы, Гаврил Тимофеевич, и убились», — не удержался я от цитирования преступлений наказания. Видать, масштабы пропасти, в которую придется падать, доктор оценил только сейчас. Лицо побледнело, губы затряслись, на лбу проступил пот крупными каплями. Одна даже сорвалась, покатилась к кончику носа, откуда, почти не задержавшись, полетела вниз. Но виновник торжества внимания на это не обратил. Конечно, когда он сегодня ехал на работу, то думал совсем о другом. Сделает переливание, все поаплодируют искренне, а потом пред светлым ликом государя, когда тот решит посетить обитель пионеров революционного метода, Николай Васильевич за руку подведет Васина к венценосцу, представит как самого ценного сотрудника. Награды, звания, признание. И тут такое. Переживания Золушки у тыквы показались ничего не значащей мелочью. В дверь постучали, на пороге появилась медсестра с баночкой в руке. «Моча темнику, Николай Васильевич», — сказала она и показала нам склянку. Да уж, сейчас и в более современном стационаре можно было идти писать посмертный эпикрис. Почек почти не осталось, получили миллилитров 10 черной жидкости. Так, на дне чуток. Спасать больного попросту нечем. Склифосовский это прекрасно понимал. «Благодарю», — он кивком отпустил медсестру. «Васин, вы отстранены от работы. Объяснение своих действий в письменном виде к завтрашнему утру. Не смею задерживать». «Свежий чай подать прикажете?» На пороге возник секретарь. Наверняка знает, как снизить градус напряжения у начальника. «Да, конечно». Николай Васильевич грустно посмотрел на чашки, расставленные на столе. Снова кивнул сам себе. «Что же делать?» — спросил он, запустив пятерню в бороду. «Извлекать уроки из полученного опыта», — тяжело вздохнул я. «Начальству другого первопроходца предъявить можно, выздоровевшего. А что с Васиным делать, так то в вашей власти». «Хорошо сказали. Извлекать уроки. А вы оптимист, Евгений Александрович». «Наверное, меня плохо осведомили», — отшутился я. Покраска травы продолжилась и в клинике на Маховой. Ходили с Романовским по палатам, планировали, где и что должно быть размещено, где какие сотрудники сидят. «А зачем решетки на окнах?» — удивился Дмитрий Леонидович, глядя, как Тубин командует бригадой плотников, что ставили козлы снаружи здания. «И железные двойные двери, и несколько круглосуточных охранников», — добил я Романовского. «Наша цель — как можно дольше сохранить секрет укола серой в тайне. Первые дни будем все делать сами, вы и я». «Так все серьезно?» «Статья про спирохету когда выходит в «Русском хирурге»?» — поинтересовался я в ответ. «Завтра номер должен поступить в продажу. Там же будет реклама клиники». «Послезавтра тут будет вавилонское столпотворение, особенно если учесть рекламу в газетах». Как в воду глядел. Последний день августа выдался теплым, солнечным. И вся Маховая уже с утра оказалась забита экипажами. Зеваки, журналисты. Вряд ли все эти люди жаждут попасть в нашу лечебницу. А вот поглазеть — милое дело. Особенно, когда прошел слух, что будет кто-то из великих князей. Я аристократов не ждал. Накануне вполне камерный, без лишней помпы, приезжал герцог Ольденбургский. Александр Петрович оказался замечательным дядькой, нифига на принца не похожим. Вот через кого заходить надо было. Он горячо приветствовал все наши начинания от скорой до переливания крови. Попенял только, что сделали это не через институт экспериментальной медицины, им же и созданы. Ложной скромностью не страдаю, сразу же отдал ему идею солдатских индивидуальных аптечек, санинструкторов и прочего военного имущества. Задублировать встречу Склифосовского с военными будет недурно. Мой гость настолько горячо воспринял это, что теперь я был спокоен. Дело не пропадет. С таким паровозом в самых верхах не задвинут вдаль. Пациенты шли и шли. Да так, что пришлось работать без обеда. То ли реклама сработала, то ли сарафанное радио. Лечение сифилитиков мы разделили на несколько этапов. Первый — осмотр ординаторами, взятие крови. Потом второй осмотр — укол. Вручение письменной памятки под роспись в журнале. А ну как забудут про второй укол, сифилис вернется. Претензии нам совсем не нужны. Оплата в конце. Цена для всех была одинаковая — 50 рублей. Это для мужчин и женщин. За детей думали брать рубль, но потом решили вообще сделать паузу. Все-таки метод новый, пусть и опробированный на Бестужевой, но как отреагирует организм ребенка, поди пойми. Было несколько неприятных сцен, когда матери заламывали руки, рыдали, просили помочь. Но нет, пока только взрослые. Не обошлось без приключений. В самый разгар действия, когда у меня уже было одно желание спрятаться и упасть, появился высокий господин в партикулярном платье, но с военной выправкой. Такой весь из себя слуга царю, отец солдатом. Если усы сбрить и омолодить, то получится некто, похожий на несколько облагороженный портрет боксера Валуева. Источая коньячный дух, он потребовал самого главного. Что поделаешь, придется общаться. А то вот так пошлешь куда подальше, окажется, что как раз вот этого не стоило делать. Баталов Евгений Александрович, экстраординарный профессор Московского университета, представился я. С кем имею честь? «Честь он имеет», — проворчал незнакомец. «Граф Чернышов-Кругликов, Ипполит Иванович. В прошлом флигель-адъютант его величества императора Александра II, ныне генерал-майор». «Чем могу помочь, граф?» «То позволил. Почему рецепт лекарства не передан в Академию наук?» «От же гад! Я бы тоже не отказался вот прямо сейчас благоухать коньяком, подобно графу. А пахнет от меня медицинским спиртом, да и то от наружного применения». «Все разрешения оформлены в надлежащем порядке», — вернул я мяч противнику. «А с какой целью интересуетесь?» «Да знаете, прочитал в газете. Не я, мой приятель прочитал, вот знаете ли». Генерал подкрутил усы и вдруг икнул, повысив концентрацию соблазняющего фактора в воздухе. «И попросил поинтересоваться, а как так можно излечиться?» «Ипполит Иванович», — сказал я чуть тише, заставив флигеля-адъютанта наклонить голову. «В состоянии алкогольного опьянения лечение противопоказано. Приходите завтра со светлой головой, подумаем о лечении вашего приятеля». «С каких пор это мешало лечению?» — встрепенулся граф. «Да я, чтобы вы знали, в турецкую компанию!» Дискуссию прервал важный курьер, весь из себя представительный в ливрее. Принес приглашение на обед в Царское село. Со мной пожелал познакомиться самодержец российский.